Не та ли это самая Албания, чья экономика состоит в основном из примитивного сельского хозяйства, которое едва позволяет населению сводить концы с концами? Не та ли самая, где один телефон приходится на 30 человек? Ладно, идем дальше. Австралия. Ну вот, наконец, и настоящее государство. Вот только опросы общественного мнения, проводившиеся в Австралии перед началом войны, неизменно показывали, что в среднем 70% ее населения выступают против агрессии в Ираке. Так каким же образом Австралия попала в этот список? Джордж У. Буш поманил премьер-министра Австралии Джона Говарда перспективой заключения соглашения о свободной торговле. Если кто-то не хочет присоединиться к тебе по доброй воле, его можно подкупить. Между тем, Новую Зеландию, соседа Австралии, отказавшегося примкнуть к коалиции, какая неожиданность, даже не пригласили на переговоры о свободной торговле. Итак, возвращаемся к готовым помочь. Азербайджан. В следующий раз мы придем за их нефтью, так что у них нет никакого выбора. Болгария. Если Болгария на вашей стороне, разве вы можете потерпеть неудачу? К тому же мне в этой книге уже дважды пришлось упомянуть название «Болгария». Колумбия. Надо отдохнуть от другой войны, которую мы ведем в этой стране. Чешская республика. Какая жалость. А мы и так собирались пустить вас в НАТО. Дания. Одного этого достаточно для того, чтобы лишить ее членства в Скандинавии. Впрочем, лично я и так всегда в этом сомневался. Лучше возьмите вместо нее Финляндию, входящую в Скандинавию по праву. Сальвадор. Не зря же мы его не аннексировали. Эритрея. Черт побери, а это где? Эстония. Смотри, Франция. Некоторые из бывших коллаборационистов нас любят. Эфиопия, которая в лучшем случае сможет прислать на помощь горстку голодающих детей. Грузия, Венгрия, Италия. Вот второе настоящее государство, где 69% населения выступает против войны. Япония. Не может быть. Не верю. Интересно, знают ли японцы, 70% из которых выступают против войны, о том, что их включили в этот список? Южная Корея, Латвия, опять коллаборационисты. Литва и снова коллаборационисты. Македония, Нидерланды. Чересчур широкое применение легализированных наркотиков. Никарагуа, Филиппины, которые лучше было бы для начала разобраться с собственными членами Аль-Каиды. Польша. Неужели поляки не слышали, что папа осудил войну? Палау. Палау? Палау — это группа островов в северной части Тихого океана с населением в 20 тысяч человек. Их едва хватит, чтобы заполнить концертный зал Madison Square Garden. Палау может похвастаться, как сообщалось в газете «Вашингтон-Пост», вкусной тапиокой и сочными кокосами, но, к сожалению, вооруженных сил у этого островного государства нет. Разумеется, отсутствие армии не может быть препятствием для вступления в коалицию готовых помочь. В числе других стран, не имеющих вооруженных сил, Исландия, Коста-Рика, Маршалловы острова, Соломоновы острова и Микронезия. Впрочем, мы и не ждем, что они пошлют своих ребят на смерть. Это наша задача. Нам требуется лишь, чтобы они были готовы это сделать. Подождите, экстренное сообщение. Польша предложила направить в Ирак 200 солдат. Благодарим за помощь. Ну а Марокко, также не имея возможности оказать существенную военную помощь, предложила прислать 2000 обезьян для помощи в разминировании сухопутных минных полей. Предложили, но не прислали. А тем, кто не раскошелится на обезьян, не будет дано пожинать плоды участия в коалиции готовых помочь. Впрочем, особой нужды в обезьянах коалиция не испытывает. Ее возглавляют более высокоразвитые представители приматов. Однако я отклонился от списка. Так, смотрим дальше. Остаются Румыния, Словакия, Испания. Лишь 13% испанцев выступали за войну. И то только при условии, что вторжение в Ирак осуществлялось бы по мандату ООН. И...